Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Константин Колгов, Александр Павлов и Марина Кирьянова. Звукооператор Александр Шкрет. С давних пор на Руси слово «красный» означало весенний, цветущий, красивый и радостный. Неудивительно присутствие этого цвета в названии русского праздника «Красная горка». «Красная горка» называется первое воскресенье от Пасхи. Она завершает течение пасхальной недели и с давних пор имеет множество обрядов и обычаев. Вот о «Красной горке», которая предстоит нам в ближайшее воскресенье, мы и поговорим сегодня, а поможет нам Марина Николаевна Ковалева, преподаватель, руководитель народного хорового коллектива русской песни «Добрица». Доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите все-таки «Красная горка». Что вы знаете про этот праздник? Ну, «Красная горка» – это очень старый, древний, так скажем, праздник. Да, он праздновался своим кормянием, как бы уходит вообще в древние времена, когда наши племена русскославянские, да, занимались земледелием. И это относится именно к этому празднику. Сама горка как бы обозначает обитель, колыбель человечества, обитель богов. Да? И, а слово «красное», как вы уже сказали, это красный цвет, да, цвет праздника, с одной стороны, а с другой стороны, когда на горках зажигались ритуальные костры, от них тоже был цвет такой, да, яркий. Красный цвет. Красный, да, и освещенный еще и лучами, первыми лучами солнца, он давал красоту, как раз вот всю торжественность, красоту всей природы, которая просыпалась. Природа просыпалась, снег уже растаял, набухали почки, и девушки вот бежали вот именно на эти горки с шутками, прибаутками играть. Играть, и кавалера выглядывает, наверное, уже, да? Ну, давайте так, начнем с того, что у этого праздника как бы четыре функции. Да? Первая функция – это закликательная. Так как природа просыпается, надо было проводить обряд к тому, чтобы была, земля возрождалась, просыпалась природа, готовились к посевным работам. Поэтому на утренней заре, до восхода солнца, молодежь собиралась на горках. И с первыми лучами солнца выходила в круг женщина, которая закликала, знала, как закликать правильно весну, как радоваться и преподносить текст заговоров, чтобы не испортить праздник. Она это делала умело, и за ней повторяли все стоящие рядом. После того, как она проведет вот этот обряд, она выкладывала яйца, куличи и, посередине круга, и уже начинался вот как раз праздник. Вот за вот эти песни закликания, да, веснянки их называли еще. Да, веснянки. А у вас, ваш вот хор «Добрица», есть такие песни? Ну, мы, да, конечно, мы поем такие песни. Мы проходим на хоровых классах. Студентам очень, кстати, нравятся такие песни. Сначала они, получается, знаете, такой момент, ну, не привыкли, да, не привыкшие такое петь. Они поются громко, это уличные песни, поэтому в помещении сложно преподнести всю красоту пения таких песен. А вот когда выходят на улицу, там бывает, и поют там, это очень здорово. И им очень нравится. Какая песня вот исполняется вашими ребятами, связанная тоже с этим праздником? Ну, в данном случае сейчас прозвучит песня «Подъезжали под село» Брянской области, когда народ выходил гулять на улицу. Там как раз и каравай выносили, и сборный такой был. Ну, ее тоже можно считать начальной какой-то, да? Ну, да, начальной. Подъезжали мы, подъезжали мы, Козочка, Козочка, Козочка, Козочка, Козочка, Козочка, чтобы наше село, чтобы наше село, чтобы наше село, чтобы наше село, чтобы наше село было, чтобы наш Бэра, чтобы наш Сеня был, чтобы наш Бэра, чтобы наш Сеня был, чтобы наш Сеня был, чтобы наш Сеня был. подъезжали мы по телу. Заиграй, додочка, весело, заиграй, додочка, весело, чтобы наше село весело было, чтобы наше село весело было, чтобы наш каравай зелен был, чтобы наш каравай зелен был, чтобы наш народ весел был. А мы продолжаем, мы сегодня говорим о Красной Горке. Которая вот-вот-вот-вот в эти выходные уже будет. Это воскресенье. Да. Я просто вот знаю это мероприятие с той стороны, что знакомых очень много, на самом деле, у меня знакомых так получилось, что они ждали период завершения вот этого поста, и вот насколько я знаю, что на Красную Горку большое количество просто свадеб, просто с каждым годом вот эта вот популяризация Красной Горки за последние 10 лет, она становилась прям все больше и больше и больше, и народ весь собирался, и обязательно свадьбы, и у нас мы женимся на Красную Горку. А когда? Ну, конечно, на Красную Горку. Это всегда было так популярно, или это вот, ну, понятно, что дань, вот мода сейчас свежая пришла, а вот в то время это обязательная была часть, да? Да, это вторая функция праздника, как раз свадебная. И говорили, если кто женится, венчается на Красную Горку на этот праздник, семья будет дружная, крепкая, будут царить взаимопонимание и любовь в этой семье. Поэтому старались, конечно, жениться в этот праздник. Этот праздник еще называется «Зеленые святки», да, когда знакомили молодых людей, образовывались пары, проходили сватовство. И такой еще был обряд окликания молодых. Мы в свое время ездили в экспедицию в Елевецкий район, и нам вот женщины рассказывали, что ходили. Во-первых, собиралась ватага молодых людей, причем это могли быть и как взрослые, к ним присоединялись дети, а бывало и наоборот, в разных кучках они, разными кучками ходили. Делали дугу, как лоза, из березы и ивы, и вешали колокольчик. И вот такой гурьбой с гармошкой ходили по молодым. Но они ходили, знаете, не просто так вот, что пришли, здравствуйте, да, а ходили с песнями и спрашивали прохожих, а где молодые живут, кому можно пойти. Прохожие участвовали в этой игре. Они говорили, вы, конечно, знаете, где они находятся, но вот вы знаете такой дом, и загадками говорили. Mm-hmm. Молодежь смеялась, конечно, все шутили, загадки были разные. И продолжалось веселье, они подходили к дому молодых, окликали. Молодых, молодого мужа звали Вьюн. Естественно, молодая жена – это вьюница, и окликали «Вьюн, вьюница, мы пришли, где наши яйца?» Молодые должны были открыть окно и угощать и яйцами, и пирогами, вином поить. И в ответ им, ну, как в колядках ряженые, благодарно спели. Это было то, что мы сами слышали. Даже бабушка одна сказала, ее бабушка, даже умирая, пела почему-то «Вьюницу». Такой вот, видимо, настолько была. Молодые – это те, у кого уже случилась свадьба, или те, кто собирались жениться? Да, те, которые уже вот расписались, причем они в течение года. Не просто там молодые 2 года, 3 уже, а вот в течение года вот это вот. Венчались. Венчались, да. А слышала еще такой обычай, что на Красную Горку молодому человеку разрешалось облить водой девушку, которому понравилось. Если он ее облил водой, то он уже обязан, просто обязан свататься на ней. И если все-таки сватов не заслали к этой девушке, облитой ей водой, им водой, то родственники и семья девушки имеют полное право поколотить этого юношу. Да. Такое тоже было. А вот почему водой все-таки обливали? Пометили как? Почему? Ну, да, пометили, что-то моя невеста. Но родители, может быть, этого жениха, парня, не хотели, чтобы на девушке женился. Может быть, она из бедной семьи. Может быть, они уже приглядели ему невесту и были как бы уже договоренность, да, у других, с другой семьей. Поэтому не разрешали. И парню некуда было деваться, против родительской воли не пойдешь. Придумывал выход такой, да, чтобы так обойти стороной и обливать водой. Все равно, вот я себе уже выбрал. Либо свадьба Либо поколотят. Да. Выход такой все-таки странный немножко. А если вот в коллективе добрятся песни сватовства? Ну да, вот прозвучат песни свадебные, боченька, но так как у нас все-таки молодежный коллектив, и мы в современном мире находимся, да, цивилизация все-таки вперед идет, и мы стараемся идти с ней в ногу, то она будет уже обработанной, так, с наложением эстрадной обработки. Продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы разговариваем о очень интересном русском празднике «Красная горка». Помогает в нем нам разобраться Марина Николаевна Ковалева, преподаватель, руководитель народного хорового коллектива русской песни «Добрица». Какая еще функция вот у этого праздника? Такая еще была функция имитативная. То есть дела и слова, которые произносились, они как бы должны были потом воплотиться в действие, да? Здесь вот такая есть детская игра, детская песня. На самом деле это сейчас она детская, да? А мы просто сеяли. Вот она уходит своими корнями в глубокую древность. Когда собирались молодые парни, девушки на гулянии, они сначала собирались разными кучками, потом они объединялись, и появлялась как раз вот здесь сваха. Без которой игральница сваха, без которой вообще игры ни одни не приходили. Она за этим следила. Она зачинала песню, в которой разрешала, и не только разрешала, но и настаивала на том, чтобы молодые люди присматривались друг к другу, образовывали пары, знакомились, чтобы потом с позволения батюшки и с благословением матушки пойти под венец. После этой песни парни разъединялись с девушками на две стороны, вставали, и начиналась песня, которую мы знаем как игру теперь, да? А мы просто сеяли, сеяли, ой, детлада сеяли. Вот здесь еще такой момент интересный, детлада, да, упоминается о древних наших богах. Лада – это покровительница любви, да, бог любви. А Дит – это ее сын младший, который следил за, вернее, был покровителем семьи. Смотрел о том, чтобы семьи были крепкие, там царила любовь, спокойствие, ну и благосостояние. Поэтому как бы в этой песне еще и обращение к богам, чтобы они подарили им эту надежду, не то что надежду, а вот любовь как раз и благословили на это. Здесь еще вот такое есть у Лады была дочка Лялька, как, да, мы любим говорить Ляля. Здесь тоже был обряд. Такой проходил обряд, это чисто женский, девичий даже, на который мужчин не пускали, ни парней, ни подглядывать нельзя было. Так нам уши заткнуть, я так понимаю. Ну, у мужчин был свой праздник, у них был Ярила Вешний. Так, ну мы про ляльку давайте. Значит, к этому празднику готовились загодя, шились сарафаны из белой ткани, украшались лентами, и в этот день, значит, выбирали самую красивую девочку, умную, наряжали ее бусами, бантами и лентами и плели венок. Далее они, вся эта девичья стайка шла наверх, на горку, уже заранее приготовленные там были бревна, сажали девочку, и она должна была, вокруг нее водили хоровод. Хоровод сначала медленно шел, тихо и спокойно, но потом набирал оборот, так скажем. Да, звучали громче становилось, и темп быстрее. И в это время девочка должна была каждой проходящей мимо ее девушки или девочки отдавать венок. Получивший венок выходила за круг и делала окликание птиц, чтобы возвращались птицы. Но это долгий хоровод надо было, да, пока каждый передаст венок. Потом, значит, завершив этот хоровод, девочки устраивали праздник, они пели, плясали. Прыгали через костер, да, очищаясь тем самым от негатива, и приносили с собой яйца. Приносили яйца сырые, потому что они потом на этом костре яичницу жарили ритуальную и съедали. Ну, попраздновав, они спускались к реке, пускали венки, и вот опять же эта девочка смотрела, чтобы венки плыли по реке. Она просила как бы Ладу, да, богиню любви, помочь девушкам обрести своего суженого. Ну и дальше уже девочки возвращались в село и продолжали праздновать. Просто красиво. Красиво. Но вот эта функция имитативная, то есть они как бы зазывали будущее к себе, да? Да. Они да. хотели, ну, то есть они могли сыграть свое будущее. Да. То есть вот мысли материальные думали уже об этом на Руси, да, вот эта вот идея. То, что я сейчас об этом подумаю, я в это поиграю, и у меня это обязательно сбудется. Только девушки вот так делали или молодые люди тоже? В этом мужиках обряде, сложнее. Вот в этом обряде участвовали девушки и женщины, которые не могли иметь детей. Угу. Как раз только в этот день и проходил обряд, после которого, в общем-то, многие обретали силу деторождения. У мужчин был свой праздник – Эрилы Вешни, на который женщин не пускали. Они делали совершенно другие штуки и прыгали через другой костер. Вот так. И яичницу на костре не жарили. Марина Николаевна, а в каком возрасте участвовали молодые люди вот в этих праздниках? Ну, обычно, ведь раньше замуж выдавали очень рано. Женщин, девушек, а мужчин были, они были постарше были? Да, они были постарше, ну, где-то 16-18 лет. Так. У девушек 16-18 лет? Нет, у девушек 14-15. 14-15, да. У мужчин 16-18. А то и раньше, если большая семья, могли и раньше. Ну, раньше принято было рано выходить замуж, рано жениться. Ну, у многих народов и сейчас это принято, ничего там такого ужасного и страшного нет. Вот такие были обычаи. Я предлагаю послушать замечательную песню в исполнении замечательного коллектива. Добрица. Лес моя, да, мы пойдем, а за колено. прозвучала замечательная песня «Нонче праздник воскресенье». Вот что это за песня? Это хороводная песня, которую мы записали в советском районе, в село Высокое. И бабушка рассказывала, что когда они выходили на улицу этой песни, они ходили от двора к двору, там есть такой, ну, большая у них улица, мы сами видели, ходили от двора к двору, как бы елочка получается, собирали народ, к ним присоединялось. Получалось очень большое количество народу, и получалось, как река течет. И эта река выходила за село, там есть очень красивое место, возвышенность, и гуляли. Мне там очень понравилась сосна. Они вокруг как раз сосны там гуляли рядом. То есть тоже своя Красная Горка. Да, да, была своя Красная Горка. Слушаем песни коллектива «Добрица». Возраст коллектива какой? То есть участники коллектива – это молодые люди? Это, да. В коллективе у нас студенты колледжа культуры, которые с 15 лет, то есть студенты первого курса, самые такие одаренные. И все студенты, которые входят по следующим курсам, да, с первого по четвертый курс. Я просто спросила про возраст. Они не просто же поют эти песни, да, они изучают истории этих песен, обрядовые какие-то, да, значения, обрядовые значения. Как они это воспринимают? Им это интересно? Им это очень интересно. Так как, наверное, мы оторваны все-таки от наших корней, и молодежи, ну, дома не принято пить, да, сейчас как бы, они окунаются в народное творчество, они чувствуют силу, они, видимо, подключаются к каким-то генетическим своим корням и обретают силу, потому что парни, которые вот ездили с нами в экспедиции, они говорят: «Марина Николаевна, мы нашли свой стержень, мы нашли свои корни». То есть все-таки народные песни дают силу. Поэтому они с удовольствием поют песни. Причем не только поют, но и танцуют. У нас плясовые песни обязательно с хореографией. И у нас очень хорошо в коллективе. Это вот большая семья получается. Вот они здесь понимают, что значит жили в большой семье. Особенно, когда ездили в экспедиции, у нас получалось так, что мы приезжали, первый день еще так непонятно было, а второй день и следующий уже были само распределение, кто за что отвечает, кто куда идет. Есть садились все вместе, дождались последних, готовили сами. То есть вот как раз тут и было вот объединение семейное, такое, которое необходимо народу. Вот коллектив «Добрица» – это ведь не просто вокальный коллектив, да, который собирается, вот вам песня, вот партитура, выучили, отрепетировали и исполняют. Я так понимаю, что вы вместе со своими студентами, да, и исследуете песни, и разыскиваете песни. Вот эти ваши поиски, давно они начались, и сколько вам удалось, может быть, отыскать каких-то забытых уже обрядов? Ну, в экспедиции, да, мы с прошлого века, с 80-х годов. Я начала сама ездить, и потом со студентами мы ездили. Конечно, таких образцов, которые нам хотелось, самых древних, не всегда нам удавалось найти, потому что бабушек, даже тех, которых мы записывали, уже, к сожалению, нет. Но по большей части нам как раз вот свадебных песен мы смогли записать. «Плачи», которые очень редки, сейчас очень редко встречаются, вообще не встречаются, не помнят. Знают, что пили, но не помнят. А нам удалось это записать. Какие-то фрагменты разных, вернее, свадебного обряда, но в разных районах, потому что они тоже свои имели особенности. В каждом районе как бы по-своему проходили свадьбы. Конечно, очень жаль, мы знали, что у нас былины были, конечно, но, к сожалению, вот мы не смогли. Сказали сейчас про песни «Плачи», да, вернемся к празднику «Красная Горка». Есть четвертая, последняя функция – это памятная функция. Да, памятная как раз – это память о умерших. Утром ходили на кладбище вдовы, сироты и родственники, которые только что потеряли родных, похоронили. Они шли на кладбище поминать своих родных, приходили, приносили яйца крашеные, но не праздничные, а уже крашеные в зеленый и желтый цвет. Выкладывали и куличи, и там как раз вот плакали, причитали. Конечно, такое зрелище, знаете, до мурашек. Но с этого дня и начиналась целая неделя, можно было ходить на кладбище, поминать, и приходить не только на кладбище поминать, но и к родственникам. Но помимо того, что они плакали, горевали на кладбищах, говорилось, что с этого дня идет радование покойников. Да, да, покойники считают, что приходили и радуются, как раз радуются во вторник, угу. Да, радуются, что их поминают, приходят, смотрят, как живут их родственники, и радуются вместе с ними. Ну, вот такой праздник, то есть у них получается 4 функции, и накликать себе жениха, и хорошую будущую жизнь, и вспомнить умерших родственников. И вообще порадоваться. И порадоваться, порадоваться весне, и замуж успеть выскочить. Кто-то, опять же, да, на Руси либо ты выходишь замуж на Красной Горке, либо уже после посевной, после сбора урожая осенью. Терпи, вот, терпи еще полгода. Грубо, наверное. А как-то? Либо через 3 дня вот уже сейчас пора, либо вот терпи еще через полгода. Но ведь там были подготовительные мероприятия, поэтому вот либо осенью, либо весной были подготовительные мероприятия, а после них было полгода для того, чтобы познакомиться, заслать сватов, и уже после этого, да, сыграть свадьбу. Сыграть свадьбу. Да. Вот на этой позитивной про сватов, на этой мысли мы сейчас послушаем еще одну песню коллектива «Добрица». И песня будет «По канавке росла травка». Веселая, позитивная. Веселая, позитивная песня, записанная в Фурмановском районе. Вот такая канавка, в ней травка растет. А я напоминаю, что у нас буквально через 3 дня Красная Горка. Понятно, что не каждый готов идти свататься в этот день, но как минимум пообщаться, позвонить родным, близким, любимым людям обязательно нужно в воскресенье на Красную Горку. И аккуратнее с водой. Аккуратнее с водой. Да. Мне все-таки понравился вот этот обычай облить девушку, но потом жениться. Застолбил. Облил, обязан жениться. Если нет, хорошо, то... Хорошо, что водой. Водой, водой, только водой. А какие еще вот интересные? Ну, вот еще были приметы. Например, накануне мыли иконы. И эту воду не сливали. А оставляли как раз на утро, чтобы утром умыться. Причем, если дети были маленькие дети, то начинали с них их умывать. Но если были очень пожилые люди, то им не давали умываться. Считалось, что это к бедности. А все остальные умывались, и как бы давало здоровье. Но было такое, что монетку молодые бросали монетку. В колодец, опять же, с водой, да, чтобы благосостояние их улучшалось материальное. Вот откуда она монетка в море, монетка в фонтан. Да. Было такое, что обязательно надо молиться. В этот день считается, что молитва дает очень силу большую, приобретает и дает жизненные силы для родных и близких, потому что молиться надо не за себя, а как раз вот за своих родных. Ну и если есть такая возможность, надо побывать на колокольне, постоять под колоком и позвонить. И говорят, вот этот вибрационный фон, который идет от колокола, очень хорошо влияет на человека, на его здоровье, на его будущее, как будто на целый год дает жизненную силу. Так что, заслышав звон, отправляйтесь туда, если в это верите, обязательно будет вам счастье. Ну или просто выйти на балкон и послушать, потому что самоизоляция, все находимся дома, и, к сожалению, на колокольне подняться нет возможности. У меня как хорошо в окна, колокольня шуйская, вот так бом-бом. Я часто слышу колокольный звон, да, да, я имею такую возможность. Вот. Эксклюзивный. Эксклюзивный. А, немножко вот поговорили и о Красной Горке, и немножко поговорили об обычаях, обрядах, о вот коллективе песни «Добрица». А вот что еще? Вот я понимаю, что это семья большая, вот ваш коллектив, да? Вы ездите, узнаете всевозможные обычаи, обряды, песни репетируете. А как еще проходит вот ваша жизнь в коллективе? Ну, коллектив концертах участвуют, дают концерты. Мы ездим, выступаем, принимаем активное участие в международных конкурсах различных. И вот знаете, я смотрю на своих студентов. Вот есть русская сила все-таки на земле, она заложена в нашей молодежи. Угу. Когда они встают, поют, а им очень нравятся патриотические песни. Например, вот мы поем к 9 мая. Ну, мы уже ее поем. «Станет за веру русская земля». Это надо видеть, как, с какой гордостью они поют, как запевают парни. То есть наша молодежь очень хорошая, и мы любим ее. Сейчас вот во время самоизоляции очень не хватает вам общения с ними? Ну, или сказать, что да, мы общаемся каждый день, надо сказать, по интернету, так как мы учимся дистанционно. Они присылают свои видеозаписи, мы слушаем, то есть они все равно продолжают петь, учиться. Мы общаемся. А дистанционно хором пели уже? Не получается? Это сложно. Сложно, да? Да, это сложно. Ну, в силу технических еще, так скажем, причин. А вот хотелось бы спросить, вообще выпускники, ваши ученики, они возвращаются назад? Я имею в виду, вы поддерживаете какую-то связь между собой? И поют ли они после того, как они заканчивают учиться? Да, знаете, кто бы нас не учился, как бы они уходят, бывает, что не доучивается, да, студент, но все равно все они возвращаются. И большинство из студентов, которые закончили, либо по каким-то причинам не смогли закончить, большинство все равно поет, связывает свою жизнь с песней. Если даже работает где-то в другом месте, то они поют в коллективах обязательно. И возвращается связь со всеми практически есть. Сколько у нас выпусков было, я практически знаю всех, кто где, чем занимается. И поют песни народные. Вот этот великий руководитель, который знает, где у нее выпускники, где ее дети и чем они занимаются. И это правильно, так и должно быть. Вот так мы сегодня поговорили о очень интересном, я думаю, празднике «Красная Горка», очень веселом. И не только веселым, у которого было аж 4 функции, и все они совершенно разные, эти функции. В гостях у нас была Марина Николаевна Ковалева, преподаватель, руководитель народного хорового коллектива русской песни «Добрица». Звукооператор Александр Шкрет. В студии был Александр Павлов, Константин Колоколов. Марина Кирьянова. А под конец мы послушаем еще одну песню. Да, что это будет за песня? «Шаловать-баловать». Это веселая песня, которую мы записали в Вичурском районе. Но ее пели не только в Вичурском районе, но и в Юревецком, и в Пучерском. Веселая песня, которая студентам очень нравится. Ну вот всем хорошего дня под веселую песню. Вот заканчиваем наш замечательный эфир.